10. Когда минул год службы, и я по негласной армейской категории перешел в разряд черпаков, стариками у нас в подавляющем большинстве оказались призывники из Казахстана, русские казахи. Русских двое. Первый – водитель машины, той самой нашей шишиги, круглолицый, высокорослый и тонко, по бабье громкой, визгливо смеющийся по поводу и без него, все чаще, как бы поддерживая разговор своего земляка, который среди этих двоих был лидером, ведущим. Второй явно из бывалых, приблотненных. Это чувствовалось и по темам его разговоров в курилке, и по манере вести эти разговоры на жаргоне, да и по внешнему виду отличался от большинства из нас. Во рту поблескивали металлические фиксы, нос перебит, лицо рыхлое, в оспинах. Возрастом тоже года на 4 старше. Вернувшись из 10-дневного отпуска, он привез из дома не алма-атинских яблок, а пакет сушеной конопли. С ними обоими у меня установились ровные отношения, хотя похабных разговоров я не любил, избегал их. Остальные несколько казахов тоже возрастные и из интеллигентского слоя. Их забрали в армию на пределе призывного срока, после окончания каких-то учебных заведений, возможно, техникумов. Потому что был у них и один азербайджанец с высшим образованием, так тот служил только год. Его призвали или перед поступлением в аспирантуру, или сразу после поступления. Боевой службой он не занимался, в наряды не ходил, а только сидел в тихом уголке командного пункта и упорно писал кандидатскую диссертацию, то ли связанную с математикой, то ли с физикой. Подготовленный текст отсылал в Москву в институт своему научному руководителю, по почте же получал от него замечания. Опять писал. Как-то раз, проникшись ко мне особым доверием, этот субтильный молодой человек с явно выраженной национальной внешностью, темноглазый, темноволосый, кожа на лице словно покрыта долгим, непроходящим солнечным загаром, и даже обильные волосы на худых, тонких, жилистых руках были черны. По секрету показал присланный оттиск его научной статьи, вышедшей в каком-то заграничном научном журнале. Сам оттиск меня мало заинтересовал, хотя до этого в своей жизни подобных документов видеть не приходилось. Бесконечные, сложные формулы с редкими строчками в несколько фраз на английском языке. А вот текст сопроводительного письма вызвал любопытство. В нем спрашивалось, как автору выплачивать причитающийся гонорар в рублях или чеками. Чеки — это та самая советская валюта, которая заменяла все прочие мировые денежные знаки, свободное хождение которых на территории СССР было запрещено и даже жестко каралось законом о валютных махинациях. На чеки в специализированных магазинах «Березка» можно было приобрести редкостные зарубежные товары. Но вернусь к ситуации с казахами. Эти таили ко мне непонятную злобу. Где, в чем и когда мы могли что-то не поделить, я такого не припомню. Вернее всего, дело в установлении новой казарменной иерархии, самоутверждении. Мол, мы подчинялись прежним призывам, теперь время подчиняться вам, нашей власти. Разборка между мной и ими вспыхнула неожиданно, на пустом месте. Явно, казахи искали повод, сговорились между собой заранее, приготовились. Заканчивалась моя смена дежурного по роте. Казарма пуста, все на плацу на утреннем разводе. Только дневальный у входа, тот из молоденьких солдатиков. Казахи на плац не пошли. Они все планшетисты и только вернулись с уточной смены. Подходят ко мне трое, зовут в гладильную комнату. Захожу. Начинают высказывать какие-то претензии, угрожать. Старший из интеллигентов, коренастый, с умным достойным лицом, которое портил выдающийся вперед армянского типа большой мясистый нос. Этот человек всегда мне был приятен вдумчивостью и рассудительностью. Но сейчас происходило что-то совсем другое, вне прежней его обходительности. Казах первым раздраженно толкает меня в плечо. Я делаю шаг назад И тут замечаю стоявший на гладильном столе у стены утюг с выдернутым из розетки шнуром. И так его черная эбонитовая ручка хорошо легла в мою ладонь, словно по ее размеру и изготовлена мастером. С этим утюгом в руке я более уверенно себя почувствовал. Разом нашлись правильные слова для ответа, такие, что сыны степей отпрянули, сгрудились вместе в нескольких шагах от меня и незаметно ретировались из гладильной комнаты. Лишь главный, насастый интеллигент попробовал на чем-то настаивать, грозить на будущее. Но я его понимал. Он старший среди своих, старше меня по возрасту. Ему не подобало убегать так, как его соплеменникам. Проторчав в темном зале за планшетом 1.5 года, попрыгав, как в аквариуме у карты из оргстекла, с масляным карандашом в руке сверху вниз и опять наверх, ему теперь хотелось утвердиться, заиметь хоть какую-то, пусть видимую, несерьезную власть, так как даже до сержанта он не дослужился. Да ради бога. Только не на мне это демонстрируй. Не за мой счет пытайся утвердиться. С тех пор казахи ко мне не подходили, да и я их не замечал. Раньше относился с сочувствием, теперь никак. Раз уж вспомнил о столкновении со старослужащими, не могу не рассказать еще об одном случае, который до сих пор не дает покоя моей памяти. Как-то точно так же я заступил в наряд дежурным по роте вместе с дежурным по части старшим лейтенантом, фамилии которого сейчас не вспомню, потому назовем его Яблочкиным. Серьезный, исполнительный, правильный во всех отношениях, он даже внешне походил на одного моего одноклассника, закончившего школу чуть ли не единственным из нашего класса с золотой медалью. Старший лейтенант, как и одноклассник, не выделялся атлетическим телосложением. Среднего роста он был изящно худ, форму носил по-армейски подтянуто, лицом миловиден и кругл, свеж, как спелое яблочко. Не в первый раз нам выпадало вместе нести службу. Я знал, что дежурный в 12 ляжет спать, тогда как мой черед наступит только после завтрака и до обеда. Но в это дежурство, в положенный срок, Яблочкину отдыхать не пришлось. Он услышал, что у дальней казармы стройбатовцев какой-то шум, похожий на драку или пьяную разборку с криками и руганью. Позвав меня с собой, он отправился наводить порядок. На свободном пространстве у казармы, там, где светло от горящих фонарей освещения, как оказалось, действительно страсти разгорелись нешуточные. Пьяная толпа человек в 30 выясняла отношения. Я не думал, что наше вмешательство разрядит обстановку, но старший лейтенант был за строгое соблюдение правил и смело вступил с бунтующей толпой в переговоры. Страсти откровенно накалены. Я чувствовал, драки не миновать, и потому, как это делают каждый раз сопровождающие офицера патрульные... Был опыт. Таким образом и меня задерживали. Я тоже зашел за орущих матом пьяных солдат сзади и чуть поднялся на бугорок, чтобы иметь в драке хоть какое-то первоначальное преимущество. Во-первых, с разгона влететь в толпу и кого-то из главных заводил первым снести с ног ударом в голову, это может обескуражить толпу. Во-вторых, внезапность моего появления, тогда как они видят перед собой только офицера, могли внести сумятицу, непонимание, сколько нас и откуда ждать еще нападения. Конечно, в тот момент так подробно рассуждать было некогда. Все делал по интуиции, исходя из опыта. Но цель была именно такой. В одной из драк с деревенскими мужиками подобный прием моего товарища здорово нам помог. Мы, четверо подростков, летом туристами с ночевкой приехали на небольшую речку, недалеко от старинного заволжского городка Семенов. На следующий день, промучившись ночь от укусов комаров, не выспавшись, отправились по пустынной проселочной дороге в обратный путь. Можно было дождаться автобуса, но мы не знали, когда он приедет. Прилип под солнцем. Дорога, возвышающаяся насыпью с двух сторон, недавними ее строителями освобождена от леса. День томительно жаркий. Вообще, та пора летних каникул отличалась неблагополучной засушливостью. прошли какую-то деревню. Она осталась довольно далеко в стороне от дороги. Дошли до поворота, и тут на велосипедах нас догоняют два взрослых деревенских мужика. Один еще довольно молодой, другому за 30 лет. Приветливо здороваются и тут же предлагают отдать все деньги, какие у нас есть. Силы явно не равны. Ни им, ни нам не приходит в голову мысль о возможном сопротивлении. У первого из нас, тот, что помоложе, уже начинает шарить по карманам, другой, постарше, полез в дорожную сумку. Я вижу, как самый старший, самый отчаянный из нашей компании, он единственный уже окончил школу, Колька Пузырёв, осторожно, отойдя на шаг два в сторону, подкрадывается сзади к одному из мужиков, резко обхватывает его удушающим приемом за горло. Мы вместе с Колькой ходили в секцию борьбы при доме офицеров. Валит мужика на себя и кричит: «Бей!» Деревенские этого не ожидали, а мы словно только и хотели услышать такую команду. Озверели. Ожесточенная драка, кажется, закончилась быстро, хотя в той ситуации определить время было невозможно. Оно словно остановилось. Только бессвязные крики, ругань, звуки ударов, стоны. Деревенские ни разу никого из нас не успели ударить. Второго втроем мы быстро завалили. У одного из нас был на себе солдатский ремень с тяжелой звездной пряжкой. Он, намотанный на руку, тут же пошел в дело. Оставив неудачных грабителей валяться в белой дорожной пыли, мы бросились в лес, понимая, если мужикам удастся позвать на помощь, нам не сдобровать, а то и не выжить. Вслед нам с дороги неслось: «Мы вас на станции поймаем!» Но в этой ситуации с лейтенантом нам вряд ли так же повезет. Вряд ли моя хитрость, как тогда Пузырёва, поможет. Но другого варианта я не видел. Да и размышлять времени не было. Действовал так, словно мною кто-то руководил. Однако каким-то чудом старшему лейтенанту удалось, хоть и не полностью, утихомирить, притушить смуту. Стройбатовцы пообещали скоро разойтись. Возможно, Яблочкин припугнул вызвать комендантский патруль или наряд с гауптвахты штаба бригады. Я не знаю. Только после полученных обещаний он повернулся уходить. Еще окончательно не веря, что все благополучно обошлось, я спустился с пригорочка, так никем из толпы и незамеченным, и пошел немного сзади старшего лейтенанта, прикрывая его со спины. Однако быстрый и короткий взгляд, брошенный им в мою сторону, мне не понравился. Неужели офицер подумал, что я струсил и потому совершил свой замаскированный маневр? Конечно, Яблочкин, это было видно по его внешнему виду, телосложению, манере держаться и разговаривать, был из породы рафинированных интеллигентов, а не уличных бойцов, тех, для кого драки при выяснении отношений — естественное явление с малолетства. Сомневаюсь, что в своей жизни он хоть когда-нибудь дрался. Случись в эту ночь потасовка, и нам досталось бы кирзовыми сапогами по ребрам и головам, так что, мама, не горюй. Потому не буду излишне храбриться и не скажу, что в предчувствии неизбежного у меня не сосало под ложечкой. Но сомнения в моем отступничестве я не заслужил. И вот прошло 40 с лишним лет, а я все думаю, неужели Яблочкин посчитал меня трусом? Жаль, что не спросил об этом сразу. Мы молча прошли в свою казарму. Старший лейтенант лег отдыхать, а я остался дежурить. Однако после продолжительного времени нарушение правил тоже прикорнул часа на два на рабочем столе Яноша Терпака в его комнате художника. И вроде бы все забылось, а вот теперь вспомнилось. И жалею, что драки так и не случилось. Нет хуже ощущения незавершенного до конца дела. Видимо, пора заканчивать с национальной темой в моем повествовании. Обо всех все равно не рассказать, только остается удивляться, по какому же принципу набирали призывников срочной службы в радиотехнические войска в те годы. Однако хочется упомянуть еще об одном эпизоде, связанном с национальным вопросом. Служил в нашем подразделении высокий, симпатичный, физически хорошо развитый парень, родом из Львова. Все бы ничего, но мучило паренька тоска неудовлетворенности. Главной темой споров у него была одна — бескультурье русских. «Ну, кажется, тебе-то чего переживать? Живи и радуйся, что ты из культурного города». Какой национальности принадлежал служивый, я не интересовался, потому точно сказать не могу, но, кажется, все-таки украинец. Летом, местом сборов перед отправлением в столовую, на развод или, если выдалась просто свободная минутка, была металлическая круглая беседка-курилка перед входом в казарму. Имела беседка внутри по всей окружности лавочки, а по центру внутреннего пространства на черном асфальте стояла выкрашенная серебряной мусорная урна в виде цветка тюльпана, куда и бросали окурки. В курилку собрались все, и рядовые, и офицеры. Это было самое демократическое место в части. Единственное, если в ней уже находился офицер, то следовало у него спросить разрешения. Хоть в беседке уже и сидели рядовые сослуживцы вперемешку, курящие и нет. И вот как-то в этой курилке львовянин после возвращения из увольнения в очередной раз закусил удила. Ох, и доставалось же заочно от него жителям города. Да все опять же за отсутствие с их стороны культуры, да через каждое слово в их сторону матом. Слушал я, слушал этого умника, да и возразил. «Упрекаешь кого-то в отсутствии культуры, а сам? Я живу в этом городе, но не произнес ни одного слова матом. А у тебя эта грязь изо рта непрерывным потоком льется. Высококультурный ты наш». И так это мое высказывание попало к месту, что все находящиеся в беседке захохотали, включая и самого обличителя. Были тут и мои друзья из Макеевки и Днепропетровска. Один успел поработать в шахте, другой на заводе. Хорошие, добрые парни, лишенные всякого национального противоречия. Позже, когда начали терзать общую территорию СССР на национальные угодья, отечественные политологи и публицисты начали патетически вопрошать, откуда взялся национализм некогда в дружной семье народов, мирно живущих в единой стране. Ответно, я тут же вспомнил свою службу в рядах советской армии и понимал, вопрошающие никогда в ней не служили. Все, что в конце 80-х годов оказалось для них ново, но и было услышано и увидено еще в середине 70-х годов. И хватит об этом.